22 ноября в Пхеньяне прошел второй пленум ЦК Объединенных профсоюзов Кореи 7-го созыва. В его работе приняли участие члены и кандидаты члены ЦК Объединенных профсоюзов Кореи. Они рассмотрели задачи профсоюзных организаций в последовательном выполнении программной задачи, о чем говорится в историческом обращении великого Ким Чен Ына к участникам 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи, эпохальная миссия Ким Ир Сенского Ким Чен Ирского рабочего класса и задачи профсоюзных организаций.